Глава 37. Эпиграф. Пришла. Стоит. Ей 18 лет. «Вам сколько лет?» — ответила. 18. Прощается. Ей надобно скорей, не расточив из времени ни часа, робеть, не зная прелести своей, печалиться, не узнавая счастья. Белла Ахмадулина. Недавно было дело. Пришел Славик под шофе в оптимальном градусе. В координации никаких признаков. Голос нормальный, разговор толковый, улыбка шире обычного. Я спросила, пользуясь случаем, как у него насчет девушек. Была ли у него любовь? «Да», — простодушно сознался, — «еще в Любудке». «Ведь ты был совсем мальчишкой». 15 лет». «Да кто ж она?» «Вас не было тогда, вы не видели. Потом она уехала. Ей 18 лет было». «Ты с тех пор не влюблялся?» «Многие девушки интересуются, спрашивают. Я не хочу им рассказывать. Я думаю, что такое ничтожество, как я, а она какая-нибудь умная. Учиться надо было. Не стал». «Любят? Не за то». Вдруг задал вопрос. Трезвый бы не спросил. «Я красивый?» «Нет, — говорю, — некрасивый. Ты хорош собой». Чуть позже, через 2-3 дня, Славик мне. «Я одну там в кафе пригласил. Я расспрашивать, кто, да какая из себя, давно ли знакомы, но Славик был трезвенно немногословен. Она в соседней организации работает, рядом. А денег дадите? Сколько? 600 рублей». Начистился, нагладился больше, чем обычно, ушел. Вернулся не поздно, понурый, темный, спросила. «Ну как?» Она пришла с ребенком. Замолчал и больше ни слова. От такого оборота я тоже замолчала. Потом пришла мысль, что значит, у нее большая смелость, и, конечно, она не такая мать, чтобы куда-нибудь деть ребенка, но я этого не сказала. Он увидел, что я хочу сказать, и махнул рукой. «Понятно. Ну и дела». Как-то сказал, «Сестра идет гулять на именинах. Хочет, чтобы я выгулял мышку с малышкой». «Ты в загул?» «Я вечером к перевязке вернусь. Буду ждать». Не ночевал. Утром телефон не отвечает. И еще ночь, и еще день. Проклятье мне, ждать всю жизнь, в пустое окно смотреть. Егор перевязал. Но за долгое время, что Славик взял мои ноги в руки, Егор сильно отстал в ловкости и острой внимательности, в неравнодушии. Наконец ответил Славик на звонок. Голос грубый, пьяный. Я с места. «Ты что же? Обещал, предатель!» В ответ. «Я предатель?» «Я вам покажу, предатель, мать-перемать!» Ведь в грудь ударил. Как он столько лет скрывал? «Это Славик!» «Беси, беси! Это искренно! Зло! Добро может быть наигранным, лукавым!» «Двойная сущность в человеке! Возможно ли, чтобы он всегда скрывал, чтоб выдавал себя за того Славика, которого...» чтобы вырывались наружу беси. Он пришел к вечеру, высунулся чуть-чуть из-за двери. Я пришел. И скрылся. Потом, через какое-то время, спросил про перевязку. Сказал, что будет жить дома у сестры и приезжать делать перевязки. Было ясно, что жить с сестрой невозможно, ездить на другой конец города нереально, что без перевязок я просто погибну. Думал, наверное, что я его выгоню, значит, помнил. Пьяный, другой человек, наверное, был зол на сестру. Она хотела ключи у меня забрать, я даже толкнул ее. Еще выглянул из-за двери голос жалкий. «Если вы простите меня». Несколько дней молчали, была неловкость. «Пьющий ни за что не скажет, я пьяница. Вслух сказанное — это слишком». На других скажет и посмеется над ними, изобразит, а Гриша не скажет «я вор». Как-то я спрашивал у него, «Маша дала тебе деньги или ты украл у нее?» Ответил. «Второе». Ему легче сказать «я клептоман». Звучит красиво и даже с гонором. Ни у кого, как у меня. А ругать за это что ж? За болезни не ругают. Самостоятельная сила слова, кроме его прямого значения. Вор, пьяница. Ну, а мне неприятно слово «бабулька». Все чаще и чаще слышу. Обидно то, что если бы в том же возрасте, но на каблуках, на шпильках, в дорогой шубе да помаде, назвал бы кто-нибудь бабулькой. Оно меня задевает. На митинге однажды я шла с плакатом. Один на корточке присел меня фотографировать снизу вверх, а сам бормочет. «Как это вас сюда занесло, бабулька?» «Я не бабулька, я оппозиция». «Ну, не дурак. Сама я бабулькой аттестую не любую старушку». И не в глаза. Бодливой оппозиции бог рогов не дает. Я не хожу на митинги давно, с той самой царапинки, что кошка наградила. Мы провели со Славиком месяц в Любудке. Он за это время поставил новые окошки, навесил взломанную зимой дверь и еще много чего. Мы с ним поехали в Москву, но я прочила ему вернуться. В деревню он может строить и будет сам над собой главным. Творчество родит вдохновение, это спасет его от пьянки, одно единственное. Пускай строит, ходит в лес по грибы, по малину, всякий домашний ремонт. Куда как хорошо. В Москве съездили на рынок, купили резиновые сапоги, куртку для начала, а потом приедет, купим зимнее. Вот тебе 15 тысяч на стройматериалы, на вагонку и на пропитание на первое время. Он купил билет, сдал вещички в камеру хранения. Ты там пообщайся, поработаю, ребят, все строятся, заработаешь на харчи и скучать не будешь. Я подумала, что делать ему, кроме работы. Там книжек всяких, посмотришь на первом и втором этаже. У вас книжки все неинтересные. Давай здесь выберем. Даррелл, Каверин, два капитана. Нет, я буду читать только фантастику. Фантастики у меня нет. Уехал, жду звонка. Как добрался? Что делает? Телефон оглох. Мучительные 4 дня тревоги. Свалить на телефон, на неисправность, свалила бы, когда б не знала Славку. При мысли, что с ним, сжимается внутри какой-то орган, мышца, что ли, бывает от ожидания худого.